«Верно», — сказал Завуалон, — «и значит, нельзя сказать, что ты — это только одно, а не другое. Ты и то, и другое сразу. Такое чувство у нас и было, и это хорошо, что ты не сплошь хлеботорговец, а то нам пришлось бы худо. Под своим облачением ты брат наш Иосиф, который защитит нас от гнева хлеботорговца. Но пойми, господин, оставь ты свое, господин глупец, с этим покончено. Пойми, что с другой стороны мы хотели бы, чтобы хлеботорговец защитил нас от брата, которому мы некогда причинили зло». «Это вы причинили ему зло», — сказал Рувим, и мышцы его лица свирепо напряглись. «Неслыханные дела открылись мне сейчас, Иосиф. Они продали тебя у меня за спиной, и ни слова мне о том не сказали. И все это время я не знал, что они, сбыв тебя с рук, выручили за тебя деньги». «Оставь это, Рувим», — сказал Дан, сын Валлы. «Ты тоже кое-что делал у нас за спиной. Ты, например, возвращался к Яне, чтобы вероломно похитить мальчика. А что касается вырученных нами денег, то это был не такой уж завидный куш, как его милости Иосифу отлично известно. 20 финикийских шекелей — вот и все, что нам, благодаря упрямству старика, досталось тогда. И мы всегда готовы отсчитать тебе твою долю». «Не ссорьтесь, приятели», — сказал Иосиф, — «не ссорьтесь из-за этого, из-за того, что один сделал что-то тайком от другого. Ведь Бог все это повернул так, как нужно. Благодарю тебя, Рувим, большой мой брат, за то, что ты пришел с веревками к Яне, чтобы вытащить меня оттуда и возвратить отцу. Однако меня там уже не было, и это было хорошо, ибо иначе все произошло бы не так, как требовалось. Но все произошло так, как нужно. Не будем же думать ни о чем, кроме как об отце». «Да-да», — закивал головой и затараторил, подергивая ногами, «Нефалим». «Верно, верно. Возвысившийся брат наш говорит сущую правду. Никуда это не годится, чтобы Иаков сидел вдалеке от нас, в волосяном своем доме или возле него, понятия не имея о том, что здесь обнаружилось, что Иосиф жив, что он весьма преуспел в мире и занимает у язычников блестящее положение. Представьте себе, вот он сидит, окутанный мраком неведения, а мы тем временем стоим здесь и воочию видим исчезнувшего нашего брата. Мы руками касаемся его одежды, и нам яснее ясного, что все было недоразумением и заблуждением. Напрасно оказывается великое горе отца, и напрасно тревога, которая, как червь, точила нам душу всю нашу жизнь. Это так потрясающе, что впору головой пробить потолок. Как все-таки невыносимо, несовершенно устроен мир, если мы здесь знаем это, а он там нет. Потому только что от нас до него далеко, и знание Иакова отделено от нашего знания толщей тупого пространства, где правда делает лишь несколько шагов, а дальше не с места. О, если бы можно было, сложив раструбом руки у рта, крикнуть на расстояние 17 дней пути: «Эй-эй-эй, отец, Иосиф жив, он как фараон в земле египетской, вот новость какая!» Но как ни кричи, Иаков будет сидеть там по-прежнему и ничего не услышит. О, если бы можно было запустить голубя, крылья которого быстры, как молния, с весточкой под крылом: «Знай, дело обстоит так-то и так-то». О, если бы мир стал совершенным, и все знали бы одно и то же и здесь, и там.